Веламанта следил за моей реакцией, и когда я, не в силах больше смотреть на этот ужас, отвел от картины глаза, произнес: «Это моя любимая, на нее приятно смотреть». Следующим предметом, который привлек мое внимание, была статуэтка не более 4 дюймов высоты, стоявшая рядом с телефонным аппаратом на столе у Веламантеса. Это была свернувшаяся в пружину змея из раскрашенного гипса. Она, подняв голову, раскрыла красную пасть, из которой выглядывал раздвоенный язык. Только с очень близкого расстояния можно было разглядеть, что змея своими кольцами обвела крошечную человеческую фигурку. А потом я увидел и живых змей, гремучих, о которых рассказывал генерал Лопес. Они находились в террариуме, стоявшем на тумбе у самой стены слева от меня. Этот ящик длиной и шириной в 3 фута и около 1,5 футов в высоту имел только 1 выдвижную стеклянную стенку, остальные были выполнены из полированного дерева. В этом ящике копошились похожие на угрей или огромных червей мерзкие твари. Гремучих змей в террариуме было не меньше 2 дюжины, а то и больше. Я непроизвольно зажмурился и почувствовал, как по моей спине пробежал холодок. Стало так противно, словно под рубашкой были не мурашки, а змеи. Веламантес фыркнул от смеха. «Вам не понравились мои любимицы, мистер Скотт?» От их укусов уже погибло 11 человек. Страшная была смерть. «А вот эту малышку я люблю больше остальных», — сказал он и нежно погладил рукой гипсовую статуэтку. Этот человек был явно сумасшедшим. Хотя ничто ни в его облике, ни в голосе не говорило о его безумии, он действительно был умалишенным. «Может быть, теперь, мистер Скотт, вы заговорите уже более резким голосом», — сказал Веламантес. «Так не теряйте же времени и рассказывайте все, как было. Я уже вам сказал, что могу рассказать только о том, как оказался на стадионе, но, вероятно, вам об этом все известно». Мне хотелось подольше тянуть резину, хотя надеяться, собственно говоря, было не на что. «Да, влип», — подумал я, — «теперь уже никто не поможет». Единственной слабой надеждой оставалась Кармелина, служанка генерала, в том случае, если она не окажется сообщницей Веламантеса и передаст мое сообщение своему хозяину. В этом случае я мог рассчитывать, что генерал Лопес поднимет в воздух самолет и сбросит на эту проклятую базу бомбу, пусть даже атомную. В том положении, в котором я сейчас находился, мне уже было все равно. «А что вы можете рассказать о девушке, об этой Баф?» «Я думал, что она у вас». Веламантес сурово посмотрел на своих людей, которые все еще стояли за моей спиной. «Можете быть свободны, оставьте меня с мистером Скоттом наедине», — сказал он и уже с улыбкой перевел на меня взгляд. «Видите, не такой уж я и плохой». «Может быть, этот ублюдок вовсе и не собирается выкалывать мне глаза?» — пришло мне в голову. Затем он, улыбаясь, продолжил. «Конечно, если вы, мистер Скотт, не будете делать глупостей». Он еще что-то добавил по-испански. И тут на мою голову обрушился страшной силы удар, потом еще один. Возможно, был и третий, и четвертый, я уже ничего не чувствовал. Я потерял сознание. Когда я вновь открыл глаза, то сразу вспомнил, где нахожусь. Я лежал на полу, прижимаясь щекой к ковру в кабинете Веламантеса. Судя по боли, которую я испытывал, можно было смело утверждать, что били меня не только в лицо, болело все тело. Не сомневаюсь, что и Веламантес, наблюдая, как его молодчики меня отделывают, не удержался от искушения поддеть несколько раз ногой под мои ребра. Наверное, я пошевелился, потому как вскоре услышал его слова. «Пора вставать, мистер Скотт. Постарайтесь подняться». Впервые в его голосе проскользнули нотки, которых я раньше не слышал. Я уловил в нем некоторое напряжение, возможно, даже легкое возбуждение или затаенную радость. Но это мне могло и померещиться. Затем он снова заговорил, и голос его зазвучал, как обычно. Упершись в ковер лбом, я попытался подняться. Но первая моя попытка не увенчалась успехом. Острая боль пронзила левое плечо, и я снова завалился на пол. «Должно быть, вывернули сустав», — подумал я и попробовал отвести руку. Как ни странно, она оказалась свободной. Тогда я, упершись правой рукой в пол, перевернулся на бок. Затем встал на колени. «Ты все-таки отъявленный подонок, Виламантес», — тихо сказал я и обвел глазами комнату. В кабинете никого, кроме нас, не было. «Отлично», — подумал я. При себе он имел оружие, и мне для того, чтобы спасти свою жизнь, оставалось всего-навсего прыгнуть на него, сбить с ног, оглушить, затем, выбежав из кабинета, уложить человек 10-12 охраны, совершить рекордный прыжок в высоту, расправить крылья и, перебирая струны лиры, взмыть в небо. Чтобы совершить такое, мне понадобилось бы не менее полутора месяцев, чтобы отлежаться в постели и прийти в себя. «Ты сущий изверг, Виламантес», — пробормотал я. «Я так и полагал, что вы знаете мое имя. Так где же девушка?» Я помотал головой, будто силясь понять, о чем меня спрашивают. Правду говоря, действительно поначалу не сообразил, о ком идет речь. «Моник?» — тупо переспросил я. «Не знаю. Впрочем, нет, минуточку», — сказал я и, снова помотав головой, поднялся с пола. Левое плечо болело хоть и сильно, но рука все же слушалась, и пальцы на ней шевелились. Но о том, чтобы сжать ее в кулак и врезать Виламантесу слева, нельзя было и подумать. Виламантес пристально посмотрел на меня. «Нет-нет, не Моник, о ней позже, сначала о мисс Баффингтон», — сказал он и выдержал паузу. «Вы же умный человек, мистер Скотт, посудите сами. Мне известно, что капитан Эмилио ничего не сообщил ни в полицейский участок, ни мне. Кроме того, ни Моник, ни водитель, в чьей машине вы, к большому несчастью, попали в аварию, до сих пор не объявились».